Токио 4 марта прошло собрание в память корейцев, павших во время американской воздушной бомбардировки Токио, имевшей место 72 года тому назад. Здесь были работники Ассоциации корейских граждан в Японии и корейцы в Кантонском регионе, а также японские деятели и жители. Они минутой молчания чтили память всех павших. Участников собрания познакомили с письмами, поступившими от общего имени Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки и Корейского общества пострадавших от насильственной вербовки и членов их семей, от Южнокорейского совета по содействию возмещению ущерба пострадавшим во время Тихоокеанской войны. Выступавшие подчеркнули необходимость прилагать неустанные усилия для того, чтобы японское правительство разрешило въезд членов семей павших корейцев в Японии и в дальнейшем чтить память павших во время воздушной бомбардировки Токио и сосредоточить все силы на расследовании фактов ущерба в отношении корейцев.